Глава 3. Фрейлин знала хорошо, как ей идет новая кисейная блузка с двумя накрест пристегнутыми алыми лентами. Редко случалось ей оставаться одной, когда она сидела с книжкой в руках на скамейке парка, а мальчик и девочка, которых она водила гулять, играли с крохотным пожарным насосом или наполняли разные формочки песком. Вскоре к ней подсаживался какой-нибудь молодой человек, а то и двое. Двое — это было ей обычно приятнее, потому что забавно было глядеть, как они служили друг другу препятствием. Напускали на себя сначала полнейшее равнодушие, точно выбрали эту скамью совершенно случайно или только потому, что она стояла в таком тенистом уголке, обнаруживали преувеличенный интерес к чему угодно, к воробьям, голубям, прохожим или к носкам собственных ботинок, пока, наконец, не завязывали беседы. «У вас должно быть интересная книжка». Или «Какие прелестные детки, ваши питомцы! Как зовут девочку?» А кто был посмелее, вы себе испортите свои красивые синие глазки, если будете все время читать. К сколько-нибудь серьезным знакомствам такие вступления почти никогда не приводили, потому что молодые люди обычно уже при второй встрече выражали такие желания и притязания, которые выходили далеко за пределы того, о чем молодая девушка из хорошего дома. Не шутите, пожалуйста, отец Фрейлин был когда-то начальником почтовой конторы, а дядя ее матери еще и поныне состоял членом совета в департаменте Министерства торговли. О чем молодая девушка из хорошего дома, пожалуй, может позволить при известных обстоятельствах говорить с собою, но лишь после продолжительного знакомства. А встречались и такие господа, беседу с которыми приходилось обрывать уже через 2 минуты. Такие они позволяли себе вольности. Приходилось вскакивать: «Вилли, Гретель, нам пора домой!» и просто оставлять с носом нахала. Это случалось часто, хотя Фрейлин отнюдь не была недотрогой и даже находила некоторое удовольствие в осторожных разговорах на скользко-пикантные темы. Особенно бывало ей приятно, когда такое бесцельное знакомство кончалось корреспонденцией в виде обмена почтовыми карточками. Почтовые карточки Фрейлин ужасно любила получать. Утренняя почта была для нее кульминационным пунктом дня. Часто и даже в большинстве случаев карточки бывали подписаны ставшими ей совершенно безразличными, а то и забытыми именами. Последние отзвуки получасовой пустой болтовни. Но бывало так весело, когда хозяйка дома входила в комнату сердитая и на вопрос мужа, приходил ли уже почтальон, раздраженно отвечала: «Да, но для нас не было ничего, только 2 карточки для Фрейлин».